Гимнастика для детей 3-7 лет. Особенности физического воспитания. Дети дошкольного возраста растут и развиваются удивительно быстро, однако детский организм еще не совершенен. Формирование органов и систем еще не завершено. Поэтому необходимо содействовать правильному и своевременному развитию костной системы и связочно-суставного аппарата, формированию физиологических изгибов позвоночника, развитию сводов стопы. Укреплять все группы мышц, особенно мышцы-разгибатели. Способствовать развитию сердечно-сосудистой системы, увеличивать ее возможности приспособления к разным и быстро меняющимся нагрузкам. Укреплять дыхательную мускулатуру, способствовать углублению и ритмичности дыхания, развитию умения согласовывать дыхание с движением, содействовать развитию нервной системы органов чувств. Кроме того, важно воспитать у ребенка правильные двигательные навыки ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и так далее, необходимые ему в повседневной жизни. Развить ловкость, быстроту, силу и выносливость, точность и красоту движений. Регулярные занятия гимнастикой – одно из основных средств в достижении этих целей. Физические упражнения, в отличие от самостоятельной двигательной деятельности, позволяют ребенку сознательно работать над движениями, добиваться качественного их выполнения. Выполнение физических упражнений связано с активным восприятием окружающей обстановки и ориентировки в ней, с образованием знаний, с проявлением волевых усилий, яркими эмоциональными переживаниями. Все это способствует совершенствованию психических свойств ребенка, его всестороннему развитию. Гимнастика является хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-двигательной системы, например, плоскостопия, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные силы организма. Занятия строятся с учетом возраста, физического развития и индивидуальных особенностей ребенка. Если физкультурой занимается группа детей, то лучше, чтобы их возраст был примерно одинаков. Упражнения подбираются в зависимости от целей занятия и условий, в которых они проводятся. Однако в любом случае должно быть несколько общеразвивающих упражнений по 1-2 из каждой группы для плечевого пояса, для ног, для туловища и несколько 2-3, направленных на развитие того или иного навыка, на воспитание правильной осанки. Если есть необходимость исправлять нарушения осанки и дефекты стоп, то количество общеразвивающих упражнений сокращается до 3-4, и к ним добавляются 3-4 специальных. Смотри соответствующие главы. Общее количество упражнений не должно превышать 8-10. Дети быстро устают от однообразных движений, поэтому повторять одно задание следует не более 3-6 раз. Для дошкольников предлагаются несложные упражнения, в основном динамического характера, то есть связанные с перемещением в пространстве, с частой сменой напряжений и расслаблением мышц. Лучше всего подходят движения, основанные на работе крупных мышечных групп, приседания, наклоны, повороты и так далее. Кроме того, возможно включение в занятия упражнений, развивающих в большей степени отдельные части тела, например, кисть, сжимание и разжимание пальцев в кулак, стопу, сгибание и разгибание, ходьба на носках, на пятках и так далее. Упражнения игрового характера, подражательные движения – обязательная часть занятия, особенно с детьми младшего возраста, позволяющая поднять детям настроение, заинтересовать их и привить любовь к физкультуре. Начинайте занятия с хорошо знакомых, освоенных упражнений. Новые виды движений вводите постепенно, не более чем 1-2 в занятии. Заканчивайте так называемый урок игрой, позволяющей закрепить полученные навыки. Дыхание во время занятий произвольное. Акцентировать внимание на вдохе или выдохе надо лишь при выполнении специальных упражнений. Однако необходимо следить, чтобы ребенок дышал носом, а не ртом.